Второстепенный персонаж 4. Паук. Глава 1. Я должна тебе кое-что сказать. В общем, у меня будет ребенок, и он не от тебя. Эхо ее слов все еще гремело по дому. Нашему дому. Моему дому. Опять. Снова. Снова. Стоило только кому-то довериться, как жизнь показала мне то же самое место. В любом мире, в любом возрасте. Все начинало трескаться. Трещины ползли все дальше и дальше. Моя собственная сила уже не могла просто идти в кольцо. Словно лавина, она зародилась где-то внутри и выплеснулась наружу, во все стороны, просто снося и уничтожая все, что меня злило, все, что я ненавидел в данный момент. Зона влияния расширялась, не обращая внимания на условности. 10 метров, 20, 100. Да какая к черту разница сколько? Кому вообще какое дело до сферы влияния, до того, что и с кем происходит в этом ублюдском мире, да и до самого этого мира в целом? Все как всегда. Стоило только поверить, довериться, посчитать, что есть кто-то способный тебя понять, кто-то, кто будет рядом всегда. И вот, сама реальность снова мне напомнила, почему я был тем, кем был. Люди отвратительны. Все, что они делают, это врут, обманывают и предают друг друга. Ленивые, трусливые, эгоистичные твари. Все, каждый. Количество трещин становилось все больше и больше. Они уже занимали собой все кольцо, превратив его в некую гротескную фигуру, но все равно новые и новые продолжали змеиться и появляться. Если бы я мог это видеть, но мне вполне хватало ощущения. Я просто знал, что так оно и есть. А еще Кейт, человек, которому я начал доверять, кто-то, кому я верил, кто-то, в кого я почти влюбился. Каждый раз одно и то же. Стоит только понадеяться на лучшее и открыть свое сердце, как его буквально вырывают из груди и съедают у тебя на глазах. Никакой правды, никакого доверия, ничего этого просто нет. Нет ни в прошлом мире, ни в этом. Только жестокая реальность, призванная вырвать из тебя все хорошее, что успевает начать зарождаться. Только холодный вечный ад, длиной в целую жизнь, или даже длинной в несколько жизней. Трещины продолжали ползти вперед, пока не осталось ничего, кроме них. Только одна фигура, заполненная трещинами. На самом деле, все это заняло не так много времени. Оно словно остановилось для меня прямо здесь и сейчас. Секунда, полсекунды, казалось, что даже пыль в комнате застыла и никто, и ничто больше не двигается. Только я остался в этом убогом сером мире, полном жутких тварей, почему-то зовущих себя людьми. Что они такое? Почему каждый раз кто-то лезет в мою жизнь? Неужели им не хватает своих собственных? Что мешает этим животным просто быть счастливыми? Зачем? Прикладывая все свои силы, я попытался встать, просто подняться со стула. Словами не описать, насколько сложно было это сделать. Как будто прямо сейчас на тебя давит весь этот поганый мир. Ручки стула треснули и превратились в труху, когда я постарался на них опереться, но меня оно не остановило. Кусочки щепок, что должны были полететь вокруг, так и застыли в воздухе в этот момент, все так же замороженные во времени. И тем не менее, я вставал. Вставал с этого гребаного стула, чтобы встретить новые удары судьбы, гордо выпрямив спину. Сраная реальность, ты хотела узнать, кто я. Понять, сколько можно надо мной подшучивать. Так вот тебе мой ответ. Хватит. Мне плевать на эти игры, на всю эту чушь, на то, кто, кому и что должен, кто, кому и что обещает, даже кто, кому принадлежит. Есть лишь я, и я больше не собираюсь этого терпеть. Если понадобится, я сломаю к чертям собачьим все, что есть вокруг, и останусь один в абсолютной пустоте, чтобы после этого самому создать нечто новое и не настолько ублюдочное. Сантиметр за сантиметром я поднимался вверх, смотря, как появляется все больше трещин. Они все больше заполняли собой тело, ползли вперед, перекрывая все от рук до лица. Некоторые уже прошли через глаза, и тем не менее, оно все продолжалось и продолжалось. В какой-то момент я все же добился желаемого. Уже не сидел на месте, а стоял. Стоял и смотрел на этот мир через свою маску, которая теперь окончательно стала просто лицом. Через маску холодного, равнодушного существа, которому плевать на все и на всех. Вы хотели именно такого существа? Что ж, вы его получили. Никто и ничто теперь не сможет меня остановить. Древние семьи, правящие рода, да хоть сами боги, на это уже просто плевать. Есть лишь я и ощущение моей силы, что разлилась вокруг, почти на 1,5 километра. Есть лишь я. Внезапно, время снова начало свой путь. Кольцо прадеда у меня на пальце, просто разлетелась крошечными осколками во все стороны, исчезая в пространстве через пару сантиметров. Щепки от ручек стула, которые я успел измолоть в труху своими руками, посыпались на пол вокруг. А Кейт, в общем, она тоже осыпалась на пол кучкой маленьких осколков. В конце концов, трещины заполнили все ее тело, превратив лишь в иллюзию чего-то настоящего. Просто еще один манекен, павший под давлением превосходящей волны, от рождения нового мага пятой сферы. Безликая кукла, которая получила лишь то, что заслуживала. Хотя нет, сколько бы я себя в этом не пытался убедить, это было не совсем так. Я оказался с ней слишком близок. В результате, вместе с этой женщиной разбилось и рассыпалось на мелкие части мое собственное сердце. Не знаю даже, как именно ее звать. Хотя, какая разница как. Она меня обманула. Она меня предала. Вот только, помимо нее был и еще кто-то, кто в этом поучаствовал. И сейчас, я не собираюсь его просто прощать и отпускать на свободу. Мне нужна еще одна голова. Я найду эту тварь, вырву ему ноги и руки, вырежу язык и повыковыриваю глаза, а то, что останется, буду скармливать своему дому. Вот только не полностью за раз, а по кусочкам. Наблюдая, как он умирает и снова возвращается к жизни. Всего одна волна моей силы прошлась по всему дому, навсегда избавляясь от следов того, что хоть как-то у меня ассоциировалось с этой женщиной. Начиная с кусочков ее тела, что все еще валялись на полу, затем зацепила кровать и прочие части мебели, на которых она сидела, лежала, да просто клала свои руки, хотя бы раз, и кончая даже теми частями пола, на которые она когда-то наступала. Да, после этого все превратилось в какую-то почти убитую развалину, но я чувствовал, что мне это необходимо, мне это нужно. Развернувшись, вылетел в центральную комнату и приземлился на целую часть пола. Передвигаться подобным способом теперь было невероятно легко, но все же тратило многовато сил. Придется придумать несколько новых способов, куда сливать энергию. Ведь один маленький империал пришлось бы крутить с такой скоростью, что он просто расплавится. Сквозь место, где когда-то была дверь, я увидел хомяка. Гаденыш все еще преследовал меня последние полгода. Разве что внутрь дома никогда не заходил, и тут я чувствовал себя в полной безопасности. Что ж, эта тварь слишком долго меня доставала, так что в этот раз я буквально заключил его в куб вне пространства и времени. Сам толком не понял как, но уж очень этого захотел. После чего, резерв просел примерно на треть, маленькая рыжая бестия навсегда исчезла. Идеально. Вот только, вопрос с энергией все еще оставался. С другой стороны, если буду постоянно ее тратить на что-то важное, то никаких проблем не возникнет. Чтобы как-то привести окружение в порядок, из земли повыдирал некоторое количество дерна, превратил в нужные доски и позакрывал все дырки в стенах, заодно сделал новую дверь. Получилось даже лучше, чем было, как мне кажется. Заодно влил в каждый элемент столько энергии, чтобы оно продержалось хотя бы дня два. Минус еще значительная часть резерва. Да я такими темпами вообще проблем не буду испытывать. Следующее, что я решил делать, это все же выяснить, кто взаимодействовал с Кейт. Причем взаимодействовал слишком близко. В результате, нужно побывать в двух местах, ее квартире и ее офисе. Причем, если с квартирой я смогу разобраться и ночью, то вот офис лучше посетить прямо сейчас. Начальница уходила куда раньше своих подчиненных, особенно в последнее время, так что они все должны быть на месте. К машине я все же пошел ногами. Не стоит привыкать к новым возможностям, а еще не стоит их особо демонстрировать. Вся моя зона влияния разложилась на десяток конечностей, что свернулись вокруг меня, заодно сильно уплотняясь. И вуаля, вместо полутора километров, всего три десятка метров. Причем, почти не приходится тратить сил на сдерживание. Что ж, вы хотели получить кого-то с прозвищем, и вы его получили. И это точно не фокусник. Учитывая, насколько быстро я гнал, не было ничего удивительного, что перед нужным зданием остановился уже через 15 минут. Многоэтажка все так же вздымалась ввысь, светя на окружающий мир своими холодными окнами. Куда быстрее было бы просто взлететь к нужному месту. Быстрее это было бы и вчера, и сегодня, но я все еще собирался скрывать свой изменившийся уровень столько, сколько это возможно. В результате, вновь пришлось подниматься вверх на лифте. Вскоре я вышел на нужном этаже. Пока шел к офису Кейт, местные работники поглядывали на меня. Кто-то просто бросал один взгляд и дальше занимался своими делами, а кто-то делал несколько удивленные лица. Я запоминал всех. Сам офис был закрыт, что неудивительно. Возможно, стоило бы взять ключ, вот только я уничтожил его, как и все, что было связано с этой девушкой. Еще можно было бы просто выломать дверь к чертям собачьим, но это привлекло бы слишком много ненужного внимания. Ну и последний вариант, это попытаться ее вскрыть, применяя свои знания и навыки. Точнее, это когда-то оно было последним вариантом. Сейчас же, не стесняясь тратить свою магию, я изолировал замок и просто перерезал там несколько вещей, после чего дверь легко открылась, впустив меня внутрь. Итак, вот и еще один небольшой кусочек ее жизни. Внутри меня все клокотало и просилось наружу. Так и хотелось пройти здесь той же волной, что и у себя дома, просто все уничтожить. Но я себя сдержал. Медленно обводил обстановку вокруг взглядом и сканировал каждую вещь. Так или иначе, я знал все о них, о каждой бумажке, о каждом маленьком элементе. Вот только, знал из рассказов Кейт, которым больше нельзя было верить. Похоже, мне не помешает какой-то помощник. Был в ее офисе один интересный парень, который обращал на себя внимание собранностью и исполнительностью. Идеальный вариант для нынешней ситуации. Если уж он знает хоть что-то, то обязательно это расскажет. Повернувшись, я снова вышел. Пора было поискать одного конкретного человека. Вот только его нигде не было. Ни на своем месте, ни просто в офисе. В последнем я убедился, немного высвободив свою силу и поискав в каждом закутке. Еще один внезапно пропавший, сознание кольнул неприятный холодный шип. Я прямо чувствовал, что он как-то с этим связан. Обратившись к его коллеге-девушке, узнал, что парень был здесь совсем недавно. Примерно в то же время, что и босс. А потом, одновременно с ней, куда-то ушел. Очень уж хотелось узнать куда и зачем, так что я выяснил еще и его домашний адрес. Не то, чтобы коллега особенно хотела мне его давать, но мой взгляд сделал все куда проще, и бедняжка просто указала, где именно хранятся местные личные дела. Вот там, я и узнал, где именно в районе простолюдинов живет интересующий меня человек. Решил, что могу продолжить изучение офиса и позже. Для начала, стоило очень внимательно поспрашивать этого хитрого засранца, так что последовательность действий была не слишком сложной. Спуститься на лифте, сесть в машину, гнать в нужную сторону. И вот, я уже на месте, рядом с нужным домом, в котором почему-то не горит свет. Если этого гаврика уже успели заставить замолчать навеки, я буду сильно расстроен и недоволен. Пред его дверью я стоял уже через несколько секунд, аккуратно трогая ручку. Увы, здесь тоже было заперто. Опять, меня даже начинали раздражать однообразные действия, но я все же вскрыл и этот замок, заходя внутрь. Квартира оказалась практически пустой, словно здесь никто и не жил. Никаких тебе личных вещей, одежды где-то на полу или хотя бы разбросанных документов. Хотя, последние все же были, в его портфеле, одиноко стоящим рядом с кроватью. Да и самой кроватью явно пользовались. Не прямо сейчас или недавно, но я словно почувствовал от нее остаточный след. Правда, всего лишь одного человека, которого я почти не знал. Странно. Остановившись, я вновь обвел все вокруг глазами. Это место мне очень сильно кое-что напоминало. Да, обстановка несколько другая, но это скорее потому, что сам дом имел иную планировку. Тем не менее, у меня в голове тут же всплыло воспоминание о том, как я за одну ночь уничтожил целую семью из первой сотни. Точнее, как я приходил за старшим братом, что жил один в практически таком же доме, таком же пустом и почти незаселенном. Мне эта мысль очень сильно не понравилась. Я сделал по дому пару кругов, пытаясь найти хоть что-то, зацепиться хоть за какой-то кусочек этой мозаики. И единственное, что оставалось, это достать маленькую бумажку из мусорного ведра. Она была не слишком большой, да и в целом лежала так, словно зацепилась за дно. А из-за того, что была свернута, еще и сливалась с этим самым белесым контейнером. Все бы ничего, но там были несколько цифр, вместе с датами. К тому же, напротив некоторых из них стояли особые пометки. Опять ничего серьезного, просто галочки. Вот только, все же было сразу несколько проблем. Я очень быстро понял, что это не какие-то случайные знаки. Это даты, обозначающие дни, когда я приходил в свой офис, а галочками отмечены те случаи, когда заглядывал еще и Кейт. Словно этот гаденыш как-то за мной следил. Хотя, бог с ними, с цифрами и временем. Сам способ, которым он что-то помечал, успел мне очень много рассказать об этом засранце. Ведь таким образом очень любили делать пометки не в нашем секторе, а в другом, там, где жила самая первая семья. Кто-то, конечно, мог бы просто им подражать, вот только конкретно эти особые линии я видел в дневниках своих предков. Если бы не это, мне бы еще долго пришлось пытаться понять, как именно достать правду. Итак, этот гаденыш, возможно, либо агент другой семьи, либо что-то в этом роде. Причем, учитывая второго такого же человека, которого я когда-то уничтожил, сеть должна быть очень немаленькая. Вопрос в том, связано ли это с тем, кого я сейчас хочу найти в первую очередь или просто удачный поворот событий. В любом случае, пара вопросов к роду, много столетий занимающему первое место, у меня все же появилась. И, рано или поздно, я их обязательно задам. Вот только, для начала, хорошенько поищем в портфеле этого гаврика. Как минимум, расписание его работы и то, над какими проектами он трудился в последнее время, посмотреть однозначно стоит. Это должно дать мне еще парочку ниточек. Спустя примерно полчаса, я был почти уверен, что нашел нужного человека. Почему? Да потому что он слишком часто был рядом с Кейт, даже тогда, когда это было не нужно никому из этих двоих. Вот так вот просто. Даже особо никто и не прятал. Лишь один доверчивый идиот сам ничего не хотел видеть. Это я про себя, если что. Тем не менее, не знаю, была ли его работа на другую семью связана с любовным романом или нет, но мне, в любом случае, сначала, придется его выловить и кое-что спросить. А раз уж здесь его больше нет, то придется поискать там, где все начиналось. Картинка просто нечто навеянное общим настроением. Глава 2. Перед тем, как отправляться в другой сектор, я решил вновь слегка позаботиться о своем доме. В конце концов, если оставить все как есть, то через пару дней все мои нынешние установки просто отпадут. И тогда он снова будет выглядеть как некое подобие развалин, так что надо было что-то с этим делать. Причем, у меня не было ни времени, ни желания искать какую-то фирму, заказывать ремонт или придумывать нечто подобное. Максимальная скорость и эффективность – вот что меня интересовало в данный момент. В результате, я просто решил найти более-менее подходящие материалы и закрыть дырки во внешних стенах при помощи них. То, что внутри здания, вообще мало кого интересовало бы, да и видеть этого никто не должен. Так что я направил машину в промышленную зону, где как ни там, можно найти дома, из которых легко выдрать куски стен. Правда, все же не стоило трогать чужую собственность. Даже, несмотря на отсутствие прав у местных, они бы просто пошли искать себе новое жилье, перестав расплачиваться с прошлым хозяином. А это все привлекло бы слишком много внимания к случившемуся. Одним словом, первое место, куда я поехал, стал бывший район военных игр, тех самых, в которых участвовал я сам. Даже если некоторые дома там вновь сделали жилыми, хотя бы часть складов все еще должна была стоять без обитателей. Именно это мне и требовалось. Как-то так вышло, что я вырулил не просто к случайному месту, а именно туда, где состоялся мой памятный бой с Дирком. Было даже забавно, в какой-то степени. Уж не знаю почему, но само то здание осталось нетронутым. Ну, почти нетронутым. Все же весь антимагический металл, как и артефакт для кристалла, оттуда убрали. Зато стены были в полном порядке. Именно это мне и требовалось. Я не особо осторожничал, просто вырывал из них части. Сначала хотел взять лишь что-то внутреннее, чтобы этого нельзя было увидеть внешне, но быстро понял, что такими темпами ничего не выйдет. В результате, банально, плюнув на все, полностью расхреничил к чертям здание, оставив только пустое место. Сами куски стен пока что уменьшил, сохранив целостность. Такое их перемещение будет жрать море энергии, зато не создаст лишних проблем при перевозке внутри своей машины. У себя дома я был примерно через час, не столько уставший, сколько сильно раздраженный, ведь уменьшение в любой момент грозило слететь и раскурочить весь мой транспорт. К черту все эти проблемы, дальше буду перемещаться только полетами. Если накрою себя сферой невидимости, то точно никаких проблем быть не должно. Те, у кого пятая сфера, конечно, подобные выкрутасы быстро просекут. Но в том-то и дело, что теперь я сам постепенно учился определять, где именно начинаются их зона влияния. Как минимум несколько моих лапок постоянно исследовали пространство вокруг, пытаясь понять, не соприкоснусь ли я с чужой зоной влияния. В результате некоторых, не слишком хитрых, действий, мой дом все же выглядел прилично. А учитывая, сколько сил я в эти куски стен влил, стоять им здесь не меньше пары недель. Да, Мне самому сейчас восстанавливаться не меньше дня, но это все мелочи. Как раз успею прогуляться и дойти до нужного мне сектора, точнее до нужного мне перехода. Попасть в другой сектор было несложно. Несмотря на физическое разграничение, никаких постов проверок или подобной чуши никто ставить не собирался. Просто очередная традиция, которую предпочитали соблюдать. В Империуме вообще было много разных традиций, которые буквально вбивали в подкорку путем жесткого массового насилия. Потому и получалась такая неразбериха с законами. Дивное сочетание лучшего из всех миров. Все следуют правилам, потому что привыкли им следовать. Ну, или потому что тебя разорвут на части и скормят собакам, если ты, тварь такая, попытаешься эти правила нарушить. Например, та же третья сфера давала много возможностей по изменению себя, но все предпочитали оставлять как минимум видимость стандартной внешности. Причем той же внешности, что ты получил при рождении. Да, делали себя приятнее для взгляда, красивее, в каком-то смысле, но все же. А если же кто-то додумывался проскрести себе лицо и на его месте сварганить что-то новое, вот тут и приходила ответственность. Все, буквально каждый человек вокруг, становился твоим врагом. Если подобную глупость пытались совершить простые граждане, то все заканчивалось массовыми избиениями и принудительным лечением, в том смысле, что им возвращали ту же внешность, что была раньше. Если же до подобного додумывались члены родов, то им вырывали все конечности, а в голову вбивали клин с красивой надписью «Нарушитель». Лечить после этого уже не пробовали, трупы не очень лечатся. Ну а тем, кто достиг вершины, был в самом верху списка или тем более на пятой сфере, подобные вещи были просто не нужны, ведь такие люди решали свои проблемы не через хитрость, а голой превосходящей все силой, потому что они тут и были настоящей властью. В Империуме имелось много разных традиций, которые стоило соблюдать, хотя все, в большинстве своем, сводилось к простой мысли: будь собой, не скрывай себя, будь лучшей версией себя и никогда не стесняйся своей силы. Все остальное уже не имело значения, и только теперь я начинал в полной мере это осознавать. Только дойдя до пятой сферы, я понимал, почему все эти вещи были традициями, а не законами. Да потому, что никто и ничто не способно остановить человека на уровне пятой сферы от желания сделать что-то, что противоречит всему. Я здесь власть, я здесь закон, и я буду получать те ответы, что мне нужны, любым способом, который посчитаю правильным. Двигаясь по центральной зоне другого сектора, смотрел по сторонам и думал, кого использовать в первую очередь, ради получения информации. Обычные люди мне не подходили, ведь тот самый знак, что я усмотрел, был не просто парой черточек. Это было что-то вроде фирменной вещи профессионалов, принадлежавших здешней правящей семье, практически их личная подпись. Так что, мне требовалось понять, где их сейчас обучают и какая там система. Можно было пойти длинным и сложным путем, устраивая слежки, подставы и прочую чушь, но у меня, как всегда, не было никакого желания просто так разбазаривать свое ценное время. Есть люди, которые точно знают ответы на мои вопросы, и я им эти вопросы позадаю. Да, если начнут пропадать какие-то сотрудники важных организаций, то подобное быстро заметит, вот только не сразу. Дня 3-4 в запасе точно имеется. И раз уж такое дело, стоит потренироваться. Хотя, в первую очередь, нужно бы понять, как быть с местными магами пятой сферы. Мало того, что их было трое в этой части острова, так они еще и расположены оказались примерно так, что перекрывали своими зонами влияния практически весь сектор. В результате, еще до входа сюда пришлось сжать свою собственную зону. Посмотрел бы я на их лица, когда эти жалкие существа поймут, что подобное вообще возможно сделать. Тем не менее, сама цель нашла меня даже раньше, чем я этого хотел. Один из местных аристократов, кажется, слишком привыкший к своей значимости, чуть меня не снес при выходе из здания. Мало того, он еще и тут же попытался накричать и даже качать права. Да уж, зеленые глаза, рыжие волосы и полное отсутствие будущего. Меня такой человек полностью устроит. То, что мы с ним просто исчезли с улицы, где и так почти никого не было, я описывать не буду. Зато с удовольствием расскажу, что именно я с ним сделал в переулке, куда затащил этого жалкого ублюдка. Пока оно пыталось что-то там доказать, качало права, называло свое имя и даже чем-то в меня кидалось, я строил вокруг небольшой барьер, не слишком объемный, всего несколько метров в диаметре. Правда, пришлось начать вдавливать силу этого существа прямо в него, отчего оно и начало чем-то там кидаться. Хах, подобные жалкие попытки защищаться у меня даже проблем не вызвали. Огненные шары, или из чего там оно их создавало, легко давились в самом зародыше. Ну а дальше началось исследование. Что забавно, это до последнего сопротивлялось. Пыталось использовать свою магию, пока это было ему доступно. Пыталось бить меня руками и ногами, пока они были на месте, даже пыталось грызть меня зубами, пока я их не убрал. Уверен, оно бы меня и засосать до смерти попробовало, но я просто не подходил слишком близко. Всего лишь стоял, выпрямившись с заложенными за спину рукам, и смотрел, как с этим происходит изменение. А вот когда я полез в мозг, и оно поняло, что уже не осталось никаких шансов, то просто убило себя. Тупая жалкая тварь, даже нормально пользу принести не смогло. Тем не менее, барьер уже был установлен, и параллельно продолжая изучать тело, я старался сделать его лучше, сделать его полезнее, сделать время внутри куда быстрее, чем время снаружи. Что ж, можно сказать, что у меня начало получаться. Как прекрасно, когда вся окружающая реальность, буквально, подчиняется твоим желаниям. В результате, пока в настоящем мире проходило всего 5-10 минут, в моем маленьком мирке шли часы. Таким образом, соотнеся траты силы и результат, смог получить небольшую площадь, в которой за четверть часа проходит почти сутки. Идеально, для моих следующих действий. Что же касается самого этого существа, точнее его останков, то и они успели принести определенную пользу. Пусть это и не могло в полной мере ощущать боль, да и в целом совершенно не желало со мной нормально разговаривать, тем не менее, я понял, как ограничивать доступ других к собственной силе. Не сразу, скорее, в определенный момент, но понял. Так что, пришла пора отправиться на серьезную охоту. Следующую цель я ждал до вечера. Не то, чтобы мне было совсем уж нечем заняться, я в то же время изучал ту самую карту, у себя на телефоне. Ох уж это чертово приложение, которое вот-вот должно было выйти в общий доступ. Ну, по крайней мере, у меня оно все же было, и позволяло куда лучше ориентироваться на местности. А еще, через него я узнал, где находятся те фирмы и компании, что принадлежат либо самой правящей семье, точнее их отделившимся членам, либо же тем нескольким родам, что поклялись роду Фидес в верности. Один из секретов, как эти ребята оставались на самом верху все прошедшее время, в этом и заключался. Слишком крепкие связи с теми, кто жил в их секторе. Точнее, с теми из них, кто полностью под этот род лег. Как оно сочеталось с традиционной имперскостью, я не особо понимал. И, тем не менее, связь была крепче, чем сталь. Таким образом, я остановился у одной из нужных мне фирм и просто стал ждать. В конце концов, найти правильного человека не то, чтобы сильно легко, но все же возможно. Решил начать примерно с руководителей фирм. Уж что-то эти гады точно должны знать. Тем более, раз практически все они были в самом начале четвертой сферы. Первая ночь совсем не задалась, и это меня дико бесило. Даже не то, что трое жертв оказались столь же бесполезны, как и самый первый, а тот простой и раздражающий факт, что я банально не мог ничего у них спросить. Каждая, абсолютно каждая тварь, с самого сначала дралась до самого конца, чуть ли не за воздух цепляясь зубами и пытаясь что-то сделать мне. И только когда понимала, что никаких шансов нет, и я вот-вот перейду к процессу копания у них в голове, тут же себя убивала. Сраные имперцы с их местной логикой. Причем, чем они выше в местной иерархии, тем сильнее оно вбито в голову каждому. Дерись, пока можешь, а если не можешь, лучше просто умри, лишив врага любых возможностей в получении информации. Лишь несколько родов из первой сотни отходили от этой идеи, в результате, очень быстро ту самую первую сотню покидали. Всего пара десятилетий, и их фамилии уже никто не вспоминал. Какая типичная местная традиция. Не помню, говорил я это уже или нет, но в этом и заключалась разница. Если молодые, или те, кто пришел в список недавно, могли мыслить в людях или в деньгах, то все древние роды мыслили в годах. Так или иначе, все, что я сделал, это хорошенько скрыл свои следы от преследователей. В конце концов, даже тело имперца большей частью состоит из воды. И если его как следует выдавить, то и от щуплого гражданина, весом в сотню с чем-то килограмм, останется лишь небольшой кубик. А уж полученную субстанцию еще и относительно легко сжечь, окончательно все зачистив. 3 дня, ровно столько мне понадобилось, чтобы начать получать ответы на свои вопросы. Естественно, я понимал, что это не гарантирует точность, но уже хоть что-то. На самом деле все было просто. Мне помогли те, кто был лишь на третьей сфере. Сначала эти твари также пытались бороться и сопротивляться, махали конечностями, желая меня достать. Некоторые даже, как и я когда-то, додумывались частично использовать куски себя для обстрела, но это было бесполезно. Все, что находилось в моей зоне влияния, подчинялось лишь одному человеку, мне. Они снова и снова дергались, пока я постепенно продавливал их тело, буквально загоняя энергию обратно. Да, это казалось лишь временной мерой, но мне было плевать. Имелось всего два центра, с которыми я ничего не мог сделать. То самое ядро силы и мозг, который контролировал человека. Ну, еще некая связь между ними. И, когда я уже, казалось, начинал добиваться нужного, эти ублюдки тоже себя убивали. Вот только, я же сказал, что смог добиться успеха. Так или иначе, они убивали себя примерно одинаково. Посылали внутрь тела сигнал умереть, и оно их слушалось. Слушалось всегда одним и тем же образом, начиная хорошенько прожаривать тот самый мозг. Причем это происходило почти мгновенно. Почти. Доля секунды, что разделяла момент между уничтожением той части, что отвечает за контроль всех органов и той части, где хранится память, и была моим ключом. Чем сильнее был человек, тем быстрее проходил процесс. Те, кто добрался до четвертой сферы, делали это буквально одновременно. Но вот те, кто был на третьей, имелась очень важная доля мгновения. В результате, я не просто выдавливал энергию из их тела, я частично брал контроль над всеми органами, чтобы эти ублюдки не сдохли в самый неподходящий момент. А затем, когда они начинали убивать сами себя, случалось кое-что значимое. Связь мозга и центра сил разрывалась, так что я мог остановить процесс их смерти и даже частично вернуть возможности снова говорить. Все остальное, буквально работу каждого органа, приходилось делать самому. Вот только, теперь они полностью были в моей власти, лишенные не только собственных сил и умения блокировать боль, но еще и не имеющие возможности даже слегка пошевелиться. У них не работало ничего, кроме речевого аппарата, слуха, чтобы понимать мои вопросы, и нервной системы, все еще передающие им чувство бесконечной боли. Если бы не клетка, с замедлением времени, этого бы у меня точно не вышло. И, тем не менее, я заманивал жертв в свой кокон и буквально вытягивал из них душу. Мне нужны были ответы, и, спустя пару дней в реальности и несколько недель в моем собственном времени, я все же стал их получать. Именно так у меня и начала копиться статистика того, как они мне врали. Врали, в надежде запутать. Врали, не желая говорить правду. Врали, чтобы пустить по ложному следу. Врали, просто из мести. Врали, врали и снова врали, называя все больше мест и постепенно оставляя свободными все меньше. Собственно, я уже понял, что не смогу добиться нужных вещей. Уж точно не через пытки, от граждан Империума. И, тем не менее, чем больше у меня было целей, тем меньше оставалась моя область для конкретных поисков нужного места. Именно так, я, примерно через 5 дней после своего прибытия в данный сектор, окончательно определился с тремя точками, где должны быть люди, которые знают хоть что-то. И, даже если они сами вновь предпочтут умереть, вместо того, чтобы сказать мне правду, там будут записи и документы. А я все еще умел работать с большими объемами информации, даже очень хаотичной и зашифрованной. Глава 3. В первое место я решил наведаться ночью. С одной стороны, будь оно обычным, там бы никого не было, кроме пары охранников. С другой, даже тому магу пятой сферы, в чьей зоне влияния оно находилось, было бы просто плевать, кто, куда и зачем лезет. А если же это именно то, что я ищу, тогда зашевелятся практически все, и внутри забегают десятки случайно обнаруженных агентов. Именно потому, когда все граждане разошлись по домам, и большая их часть уже уснула, я вошел в одну из многоэтажек. В целом, три точки были относительно условны, скорее они обозначали собой целые маленькие районы, зданий на 4-5. Однако все было просто. Вряд ли кто-то будет устраивать сверхсекретную организацию прямо посреди офисов чужих фирм, когда случайный гость может заехать, куда не нужно, нажав не ту кнопку в лифте. Зато, вполне можно попытаться создать некоторое подземное убежище, в которое из одного такого здания и нужно попадать. На мой взгляд, было сразу несколько вариантов входа, начиная с банального движения на том самом лифте в ту сторону, куда он ни ходит, и заканчивая спуском по лестнице в какой-то из маленьких комнат. Все эти ухищрения стояли не особо близко с имперскими замашками, но почему-то у меня создавалось ощущение, что есть в этом секторе нечто подобное, нечто неприятное, отчего у меня даже начинал чесаться палец в том месте, где когда-то было кольцо прадеда. В результате, я потратил полночи на свое изучение, ходил от одного здания к другому, проверял лифты и их шахты, заглядывал в землю настолько глубоко, насколько хватало длины моих лапок, но все оказалось тщетно. Как и всегда, самая первая попытка была неудачной. Что ж, не став тянуть время, я сразу же двинулся ко второй точке. Здесь было даже проще, ведь конкретно это место не попадало в зону влияния ни одного из магов пятой сферы. К тому же, оно само находилось примерно в начале района простолюдинов и, парадоксально, представляло собой парочку неожиданных складов. По большому счету туда и так никто не лез, догадываясь, что все не особо просто. Вот только, мне самому казалось сомнительно, что некие секретные дела будут делаться в настолько несекретном месте. И, тем не менее, проверить все равно стоило. Особенно, раз уж оно было по пути к третьей точке. Простые складские здания были еще более легкой целью, чем многоэтажки в центральной зоне. Даже никакой охраны, которой пришлось бы сворачивать головы в другую сторону, чтобы не смотрели на случайного гостя. Только простые коробки зданий. Правда, все они оказались помечены гербами родов. Что забавно, именно тех родов, что уже были в прямом услужении у здешней правящей семьи. Кажется, пора готовиться к чему-то серьезному. Как ни странно, именно здесь подземное помещение нашлось практически сразу. Всего-то 1.5 метра вниз и внезапная прослойка из антимагического металла. Даже не знаю, с какой целью его ставили. Хотя, я прямо сейчас был посреди чужой территории, чуть ли не в одном из складов, так что ничего удивительного, тут случайных людей быть не должно. Тем не менее, продавить землю дальше вниз труда не составило. Да, на это потребовались бы совместные усилия сразу нескольких магов четвертой сферы, но в данном случае хватило и меня одного. Ну а следом в образовавшуюся дыру пришел и я сам. Чем-то оно напоминало бункер, в котором принято прятаться от ядерного взрыва. А еще было похоже на то самое место, где когда-то надеялись пережить бурю Луиза вместе с Зигом. Как много воспоминаний, жаль, все они очень не вовремя, ведь люди здесь тоже были. И эти гаврики очень не обрадовались внезапному ночному визитеру. Вот только, все они выглядели слишком одинаково и бесполезно, так что, даже несмотря на их четвертую сферу, я убивал ребят очень быстро. Они, скорее всего, даже боли не успевали почувствовать. В каком-то смысле, это было милосердно, с моей стороны. Я просто шел вперед, распустив свои лапки во все стороны, и прощупывал, рассматривал, убивал все, что мог тут найти. На деле, помещение оказалось слишком маленьким для каких-то там тренировок, но зачем-то же они тут жили. Может, центр по анализу данных? Тогда это был бы просто джекпот, на ровном месте. Так или иначе, одного я все же оставил целым. Если все рассчитал правильно, то это точно какой-то местный руководитель. Кажется, он даже уже успел подать сигнал бедствия и готовился, как и все остальные до него, биться до конца и сдохнуть в процессе. Что ж, не будем отказывать идиотам в их самоубийственных желаниях. Прошло минуты 1.5, как я сюда свалился, а весь этот маленький комплекс уже был полностью зачищен, кроме последней комнаты, в которую я сейчас и входил. Кстати, вот это уже немного начинало походить на тренировочную площадку. Как минимум, здесь было большое и почти пустое помещение, в котором несколько человек вполне могли устраивать дуэли, например. Значит, северяне, что, прорезались клыки и решили, что вам все можно, выдал мне вместо приветствия этот тип, с самой типичной европейской внешностью. Разве что слишком уж прилизаны были волосы, но кого это беспокоит? Да еще и эти его северяне. Неужели данный индивид подумал, что я здесь по заданию Катерины или что-то вроде того? Будет даже забавно, если всех собак в результате спустят на нее. Впрочем, у меня тоже есть близкие мне люди и надо будет потратить немного времени, чтобы озаботиться их безопасностью. Я пришел задать несколько вопросов. Скажешь правду, и смерть будет быстрой. Кажется, мое предложение на него особого впечатления не произвело, и парень попытался что-то сделать, не вышло. Попытался снова, и снова ничего не получилось. Я же в это время просто спокойно подходил ближе. В конце концов, Абсолютно вся эта комната уже была заполнена именно моей силой, и он был полностью беспомощен, хоть и не понимал этого. Разница между сферами. Как я когда-то и говорил, чем дальше движешься, тем больше разрыв. Если доходя до четвертой, ты приобретаешь пушечный арсенал внутри себя, готовый выстрелить в любой момент, в любую сторону, то получив пятую сферу, становишься ходячей ядерной ракетой, вот только в переносном смысле. Все вокруг подчинялось только одному человеку, и ничего не могло быть создано или изменено, если он этого не хотел. Если я этого не хотел, все же стоило кое-что спросить у этого парня, так что я достал из кармана ту самую бумажку с пометками, точнее, ее полностью воссозданную копию, которая подлетела прямо к лицу человека, стоящего неподвижно. Похоже, в этот момент он наконец-то осознал, что не может не просто творить магию, а даже двигаться. Кто это писал? И ты думаешь, я тебе что-то скажу? Слишком много самоуверенности. После данных слов, он все же как-то активировал некий артефакт у себя в кармане. Эта штука должна была нас всех то ли взорвать, то ли просто уничтожить. Вот только, к сожалению, для него, мы уже были заперты в моем подпространстве, и время здесь текло иначе. Я его видоизменил, создав двойную замкнутую кривую. Снаружи время шло медленнее, а внутри быстрее, но при этом все процессы снаружи шли быстрее, а внутри медленнее, если их не создавал или не контролировал я сам. Одним словом, эту игрушку я просто вырвал и заставил висеть в воздухе, постепенно превращаясь в какой-то шарик странного цвета. Смотрел на получившееся недолго, всего пару секунд, пока не осознал, что оно начнет быть слишком опасно раньше, чем я с ним разберусь. В результате и данный шарик был банально уничтожен. Кажется, ты думаешь, что сможешь дождаться подмоги. Я вновь обратился к парню спокойным равнодушным голосом. Скажу сразу, этого не произойдет. Даже если они и придут, ты будешь в очень, очень плохом состоянии. А теперь, пришло время поговорить. Эти слова были не просто так. После них у Гаврика имелось самое главное, что не позволит ему убиться слишком быстро. У него была надежда. Надежда, что если его не убью я сам, он останется жив ко времени прибытия кого-то еще. А значит, никакого самоуничтожения в ближайшее время не предвидится. Бедняга продержался почти полные сутки. Я всячески старался сделать так, чтобы он не до конца понял, что именно происходит, но чертовы способности четвертой сферы все время понемногу вырывались и давали ему информацию о состоянии своего тела. И, что самое паршивое, когда он уже целый час нормально отвечал на все заданные вопросы, в какой-то момент все же смог это осознать и мгновенно себя убил. Опять же, одновременно прожарил все содержание своей головы. Ну, или того, что там оставалось целого. Вот только, что было самое обидное, похоже, меня и правда изначально пустили по ложному следу. Пока этот смертник готовился и был еще не в полной кондиции, я перерыл и изучил абсолютно все имеющиеся тут документы, каждую гребанную мелкую бумажку. Если сократить ненужное и добавить его ответы, то результат был следующим. У них никогда не было такого сотрудника. И уж тем более, они не посылали его следить за семьей другого мага пятой сферы. Да они вообще ничем таким не занимались. А еще, подобный способ ставить пометки оказался украден почти 100 лет назад и теперь не столько скрывался, сколько просто слишком редко использовался. Это было полное фиаско. Либо я сам себе что-то напридумывал, либо меня специально изначально пустили по ложному следу. А ведь прошла всего неделя, и, тем не менее, я уже раскопал данную информацию. В целом, не слишком плохо, но очень уж раздражающе. Остальные кусочки правды, что здесь хранились, меня мало интересовали. Подумаешь, местный сынок и наследник пытает кого-то в своем подвале раз в неделю. Все равно они берут этих людей с материка. Учитывая, сколько там смертных, даже если он их будет пытать в два раза чаще, все равно это окажется около 100 в год. Такими темпами, даже за всю его жизнь наберется не больше нескольких тысяч. Парочка качественных зачисток в промышленном секторе и то больше жизни уносит. Что ж, теперь мне нужно было придумать другой способ найти свою цель. Способ, не связанный с первой семьей в списке. Вот только, кто вообще мог все это устроить? Кому было бы выгодно влезать в чужие дела и следить за членом семьи мага пятой сферы, даже после того, как он сам пропал? Как ни странно, но мне все же приходила в голову одна фамилия. Те, кто были на третьем месте. Те, кто очень часто славились своими знаниями обо всех и сразу. Те, кто когда-то и выкрал у семьи Фидес их фирменные пометки, а значит, мог их использовать, чтобы сбить след. Уж не знаю, на что именно они надеялись, возможно, думали, что я просто убьюсь в процессе поисков истины. Тем не менее, следующими были именно они, третий род в списке, еще одни из правящей четверки, те, кого не получится просто задавить силой, или же получится. В голове уже выстраивался жесткий и очень кровавый план, отчего палец на руке снова начал чесаться. Все это было неважно, мой путь вновь лежал в другой сектор. Когда я выбирался наружу из комплекса, была только одна проблема. Уж не знаю как, но один из местных магов пятой сферы на всех парах мчал сюда. Пока что только один. Можно было попытаться сбежать, но я бы вряд ли смог это сделать, так что виделся лишь один выход. Поставить на самонадеянность и неосведомленность противника, а в нужный момент нанести решающий смертельный удар. В конце концов, никто сейчас не знал, на какой сфере я сам, а еще никто не умел так сильно сжимать свою зону влияния. В результате, прямо сейчас, она ничем не отличалась бы от обычного мага четвертой сферы, пусть и на самом пике его развития. И, поскольку этому гостю точно будут нужны ответы, он попытается их задать мне лицом к лицу. Ох уж эта старая имперская традиция, никто толком не поддается пыткам, но все равно все с огромным удовольствием ими занимаются. Как я уже сказал, убегать было бесполезно, а до появления того, кто должен тут совсем разобраться, оставалось всего пара минут. В целом, среагировали очень оперативно, прошло немногим больше четверти часа с начала заварушки, а сюда уже летит одна из ядерных ракет. Похоже, в этом секторе кто-то круглыми сутками сидит и следит за сигналами. Тем не менее, все, что я успел сделать, это встать у дырки в земле, даже не потрудившись ее заделать, повернуться лицом в сторону, откуда двигался противник, выпрямить спину, поднять подбородок и заложить руки за спину. Гость даже на секунду замедлился, когда уже подлетал, но затем вновь рванулся вперед, приземлившись метрах в 10 от меня. Слишком большое расстояние. Отродье Михаила, я даже на секунду спутал тебя с ним. Вот только это ничего не меняет. Он сделал 3 шага вперед. Все еще далеко. Думаешь, твое прошлое как-то поможет пережить то, что ты сделал? После этих его слов на меня со всех сторон начала давить чужая энергия. Я бы мог сопротивляться и даже, скорее всего, бы получилось, но мне требовалось другое. Наоборот, я сам начал втягивать энергию в себя, постепенно сужая зону влияния еще сильнее. С чужой помощью получалось почти без проблем. Нет, мой холодный ответ прозвучал через пару секунд, когда его сила вдавила мою на 3/4 от изначального объема. Лицо этого белобрысого хлыща исказилось презрением, и он сделал еще несколько шагов вперед, встав практически ко мне вплотную. Так я тебе сейчас пока. Я всегда говорил, что много болтать вредно. Вот и в этот раз, пока он нес какую-то очередную чушь, вокруг тела ублюдка захлопнулась ловушка. Все как я и думал. Он оказался слишком самонадеян, самоуверенный, слишком поверил в свое всемогущество. Подумаешь, моя зона влияния на его попытки продавить отвечала так же, как у любого другого мага четвертой сферы. Он же не знал, что я могу контролировать и это. Ну а дальше дело техники. Клетка не просто захлопнулась вокруг тела этого идиота, она тоже несла в себе очень много следов контроля времени. В результате, для него несколько дней снаружи прошли бы всего за долю секунды. Вот только я не собирался ждать, ради эксперимента, а сразу ударил всем, что есть, буквально стирая все признаки его существования, просто раскладывая его организм на атомы. Даже несмотря на то, что этот маг был не готов к атаке, заперт в отрезанном времени, да и большая часть его зоны влияния осталась снаружи, не успев снова с ним связаться, давить пришлось очень сильно, буквально всем, что есть. Тем не менее, я добился своего. Обладатель пятой сферы был мертв и полностью уничтожен, а вокруг даже ни один дом не пострадал. Как только я это подумал, сила, что осталась без хозяина, словно камнем упала с неба на землю, задавив часть построек и устроив огромный переполох в этой части города. Ладно, все же пострадавших будет немало, хотя, в любом случае, в нашем секторе было больше трупов год с небольшим назад. Мне же, делать здесь было больше нечего. Пусть они ищут нарушителя, пусть думают, кто сотворил такое с одной из 3 пятерок в их секторе. Я же, пока что, отправлюсь назад. Есть еще несколько дел, которые нужно решить. Учитывая истощение после моей атаки, просто лететь было бы невозможно, А поскольку я собирался поддерживать невидимость, хотя бы на части пути, пришлось развернуться и банально побежать. Выбрался из беснующегося сектора я относительно просто и легко. Меня так никто и не смог заметить или тем более поймать. Да еще и часть документов, добытых в подземелье, я раскидал по дороге. Пусть люди почитают, вдруг кто-то заинтересуется. Сам же, прямым ходом, направился к Нику и Сандре. Нужно было выдать им пару ценных указаний, получить новый нужный мне прибор, да и в целом на какое-то время залечь на дно, чтобы восстановить силы. Так или иначе, меня в том секторе видели, так что могут сложить эти события с сегодняшней катастрофой. Вот только, теперь было важно совсем другое. Теперь перед глазами стояла новая цель, третий род в списке. Глава 4. Как я и говорил, первые, к кому направился в нашем секторе, были Сандра и Ник. У меня для этих двоих имелось сразу несколько новостей и заданий. Во-первых, мне нужен был прибор, полностью отдельный от телефона, на котором будет та самая наша карта города. Пусть карта не идеальная, да еще и без обновлений, но зато, всегда под рукой и готовая помощь в любой момент. Во-вторых, им было слишком опасно оставаться на прошлом месте. Я задел многих серьезных людей, но при этом вряд ли смогу быть где-то поблизости в ближайшее время. В конце концов, жизнь – это не сказка, где главный герой вечно приходит на помощь и всех спасает, в самый последний момент. По такому поводу, я даже расщедрился и был готов выделить им немалую сумму. Этой кучи денег ребятам хватит примерно на полгода, а может и на год, если они временно снизят интенсивность своих тренировок. В любом случае, мне и самому надо было передохнуть, а заодно посмотреть, что будет дальше. Точнее, оценить реакцию, как в том секторе, который я только что покинул, так и в том, куда собираюсь направиться. Мне нужна была любая информация, так что я цеплялся за абсолютно все кусочки историй, которые находил в новостях или просто в разговорах в сети. Как ни странно, мое появление в секторе, принадлежащем Фидес, хоть некоторые и заметили, но точно не связали со случившимся. Слишком уж глобальные события произошли всего за неделю, начиная от массовой гибели людей, напрямую с этим родом связанных, и заканчивая внезапной пропажей одного из пятерок, имеющих с этой семьей родственные связи. Про последнее я как-то и не задумывался, когда стирал его из реальности. Мало было всех этих непоняток, так еще и выкинутые мной источники информации всколыхнули волну. Всем, конечно, было плевать на то, что наследник делает с материковыми, как они их называли, животными. Вот только был один маленький, но очень важный нюанс. Примерно 10 лет назад племянница одного из серьезных родов того сектора сбежала из дома и пошла кутить куда-то в промышленную зону. И все бы ничего, окружающие, конечно, осуждали, да и в целом свою репутацию она сильно портила, несмотря на очень юный возраст, но девочки могли такое позволить. Вот только, она так там и пропала. Не смогли ее найти ни люди рода, перерывшие все и поотрывавшие кучу голов, ни просто те, кто туда забредал. Так вот, теперь-то многим внезапно стало интересно, а с чего же вдруг наследник правящего рода не берет свои игрушки тут же, в промышленной зоне, пусть даже в другом секторе, а везет их настолько издалека, словно кто-то очень боится, что снова будет совершена неприятная ошибка. В результате, обстановка у них накалялась все сильнее, а правящий род должен был как-то выруливать из этой ситуации, параллельно еще и занимаясь поисками того, кто все это у них натворил. Одним словом, как ни странно, с этой стороны я оказался в безопасности и мог спокойно посвящать себя важным делам. Прошел примерно месяц, прежде чем все, что мне было нужно, оказалось готово. Брат с сестрой не только смогли найти место, где они будут прятаться какое-то время, но Ник еще и сделал мне требуемый прибор. Наконец-то, та самая карта оказалась никак не привязана к телефону и всегда была со мной. Все это время обстановка в секторе Фидес накалялась все сильнее и уже начались частые дуэли, причем почти всегда со смертельным исходом для одной из сторон. Даже Катерина становилась беспокойнее и начинала шевелиться, пытаясь узнать, что именно я делал у наших соседей. Вот только, больше всего действовали на нервы родственники моей бывшей женщины. Ее фирма, несмотря на отсутствие сразу двух важных сотрудников, как ни странно, все еще функционировала. Пусть это была скорее стагнация, без попыток развития, но работала же. Зато братья и особенно отец, как-то очень уж внезапно воспылали резкой любовью к своей родственнице и периодически названивали мне, чтобы узнать, в чем дело. Где она? Почему не выходит из дома? И прочую чушь. У меня от всех этих звонков палец, на котором когда-то было кольцо, начинал чесаться еще сильнее. Если первое время я отделывался какими-то обтекаемыми фразами, то уже пару недель просто их игнорировал. Было, банально, плевать и на них самих, и на их мнение. Вот только, мне хватало мозгов понять, что, как и род Фидес, вести войну сразу в несколько сторон я сейчас не смогу. Для начала, нужно разделаться с одной конкретной проблемой и уже потом браться за другую. Помимо прочего, в сетях я искал и того самого человека, что был мне нужен. Вот только он словно сквозь землю провалился. Точно так же уехал из фирмы, почти одновременно с Кейт, и больше никто его нигде не видел. Он был словно чертов призрак, так что выбора не оставалось. Раз уж не могу задать вопросы ему самому, придется выспрашивать у тех, кто за это ответственен. Пора отправляться в другой сектор и вытрясти душу из рода глаз. Последнее, что сделал перед уходом, это снова укрепил те конструкции, что поддерживали видимость нормальной внешности моего дома. Не знаю, насколько часто буду сюда возвращаться, но чем дольше он выглядит так, тем меньше вопросов у родственников Кейт. Даже если они думают, что она заперта внутри, все равно вряд ли решатся на штурм раньше времени. Ну а следом все было примерно по стандартной схеме. Я скрыл себя от чужих глаз и прямым ходом полетел в нужный мне сектор. Все та же пустая полоса, все то же отсутствие контроля. Разве что, внешность людей чуть больше поменялась. Северян тут практически не было, зато всяческих личностей с рыжей шевелюрой хватало за глаза. Что ж, здесь я точно не смогу затеряться в толпе, даже если очень сильно захочу. Вот только у меня был другой план, столь же безумный, сколь и рабочий, как мне казалось в тот момент. В конце концов, сколько можно бегать по всяким подвалам и искать непонятно что? У меня есть вопросы, и я знаю, кому их задать, а если они посмеют молчать, то и способы получить ответы мне известны. Можно было бы начать напрямую с членов рода глаз, вот только я не знал, кто из них отвечает за внешних агентов. Так что будем просто давить на больное, и начнем с родственников и очень близких друзей. Да, это уже необычные граждане, тут шевеления начнутся намного раньше, но на это было плевать. Я все равно добьюсь своего, даже если придется перевернуть весь этот чертов город. Выследить нужных людей было не то чтобы сложно, но возник ряд проблем. Впрочем, как всегда, имперцы с таким высоким положением либо постоянно были где-то в толпе, либо же их окружало слишком много охраны. Собственно, первое, что пришло мне в голову, это на ту самую охрану и переключиться. Пусть они профессионалы, но не работают круглосуточно, да еще и сменяют друг друга. Так что я решил, что это вполне подходящая цель для новой цепочки, которая доведет меня до ответов. Начал со случайного человека, он просто удачнее других попался под руку. Заодно решил на нем протестировать и новые идеи. Не просто создать куб с измененным временем, а создать еще один внутри него, где будет только нужная мне цель. Система, конечно, выстраивалась все сложнее, и теперь контролировать ее было уже не так удобно. В конце концов, пока в той части, где находился я, время шло медленнее в несколько раз, чем снаружи, то в той части, где находился пленник, время шло в несколько раз быстрее, чем во всех остальных линиях. Одним словом, сложно это даже объяснить, не то, что создать и постоянно удерживать в голове, для сохранения целостности конструкта. А вот отпускать его было как раз нельзя, ведь все заключалось в том, насколько плотно друг к другу прилажены плоскости, создающие клетки. Любое искажение, порожденное влиянием внешнего мира, и начинало разваливаться сразу все, полностью меняя работу моего творения. Итак, первый человек был случайным. Как и сказал, он просто пошел к себе домой в неудачное время и в неудачную сторону, так что там я его и поймал. Бедняга даже заметить ничего не успел, поскольку для него время слишком замедлилось. Я же принялся удерживать конструкт, постепенно протягивая к жертве свои магические конечности. Вот только, расчет оказался неверен. Как только я его задел и начал что-то делать, мозг этого засранца заработал в сотни раз быстрее, заставляя того осознать происходящее, и он себя убил. Опять все та же проблема. Как же меня это задолбало. Со следующим решил идти примерно по старому пути. Только ближе к концу, когда тот уже ничем не мог сопротивляться, попытался залезть к нему в голову, лишь слегка на замедленном времени, но снова потерпел фиаско. Меня это настолько взбесило, что нескольких следующих я убивал сам, еще до того, как это успевали сделать они. Взрывал им головы к чертовой матери, как только понимал, что что-то идет не так. В результате, первая ночь у меня ушла на какую-то чушь и массовое истребление охраны одного из родов. Скорее всего, это сильно снизило их боевую мощь, но я был просто в ярости от того, что снова ничего не выходит. С другой стороны, раз охраны стало поменьше, значит кого-то я все же смогу выцепить. Пусть и не одного, а с парочкой идиотов за компанию, но тут ведь главный результат. Помимо прочего, я настолько взбесился, что начал активно использовать семейную способность. Уж не знаю, что там будет за откат и кто в результате пострадает, но я добьюсь того, чего хочу, любым способом. Буквально на следующий же день, свою цель я поймал. Плевать, что это был молодой пацан, практически вчерашний школьник. Вот только, возможно, он не настолько зациклен на себе и желании сдохнуть, при первых же признаках нерешаемых проблем. Пришлось перехватить их машину на пути, но мне повезло, и никого поблизости в это время не было. Ну а дальше начались старые добрые пляски с бубном. В первую очередь снова попытался залезть в голову двум охранникам, пока парень спокойно ждал своего часа в измененном времени. Естественно, с первым ничего не вышло, так что я просто сдавил его тупую башку в лепешку и перешел ко второму. Тут уже даже начало что-то получаться как надо. Если бы у меня была целая куча времени и желания, я бы вполне мог довести эти техники до чего-то стоящего, но приходилось работать на скорую руку. И только когда я перешел к основному блюду, наконец-то улыбнулась удача. Бедняга, в кои-то веки, был изнежен и не желал смерти. Тот самый индивид, что не продержится в списке достаточно долго, но идеально подходит мне здесь и сейчас. Копаясь в мозгах этой жалкой твари, я все больше его убеждал, что не случится ничего страшного, и как только я получу желаемое, тут же его отпущу. Естественно, нужных знаний там не было, точнее, не было их в прямом смысле, зато были кусочки новой мозаики. Где-то он что-то слышал, где-то что-то видел, но до многого просто был не в состоянии додуматься. Так что пришлось вместе с ним чуть ли не проживать все детство, подбирая крошки информации. В результате, спустя 2 часа в реальном мире и почти неделю в моем собственном, я таки получил нужное имя человека, который отвечал за всякого рода агентуру у здешней правящей семьи. После всего проделанного, я был уставшим и измотанным настолько, что даже с трудом набрал силу, чтобы полностью сжечь 3 лишних трупа и скрутить в тонкий шарик их машину. И, тем не менее, ответы начали появляться. Теперь я знал, кому именно задавать следующий вопрос. Оставалось только придумать, как это сделать. Следующую неделю я провел, постепенно отдыхая, набирая силы и держась подальше от здешних магов 5-й сферы. Пусть лицо с явно северными корнями, хоть и благородное, но из другого сектора, привлекало слишком много внимания, но меня это не сильно волновало. Через 2 дней я вообще начал постоянно держать вокруг себя невидимость, чтобы не пересекаться со всеми подряд. А то один идиот даже додумался вызвать меня на дуэль из-за чего-то там, чего я так и не понял. Просто вырвал ему конечности на месте и двинулся дальше по своим делам. Тем не менее, мне надо было придумать, как поймать и разговорить Глену, племянницу нынешнего главы рода Глосс, отвечающую за интересующий меня вопрос. С одной стороны, я был уверен, что уж она-то точно не будет себя убивать до последнего, особенно если ей тоже втюхать бред, что подмога вот-вот будет на месте. С другой, попробуй достань эту женщину, которая чуть ли не сутками просиживает в родовом особняке, где рядом и куча охраны, и один из магов 5-й сферы. Единственное, до чего смог додуматься, это постараться ее выманить. Ну не будет же она и дальше пялиться в окно, когда, например, погибнет кто-то из ее близких друзей. Так что, набравшись сил и приняв решение, я отправился на следующую охоту. Сложно было бы понять, какие у женщины близкие связи и кто ей действительно не безразличен, но я решил совместить сразу несколько факторов. Во-первых, перепроверить все доступные старые записи, что были в сети, а во-вторых, ориентироваться на нынешнюю элиту сектора. Было очень сомнительно, что если еще в детском возрасте она сдружилась с парой других людей, то оставила бы их без помощи.